Глава 18. Помахав Александре, обернувшейся в дверях замка, Лука сел в машину и медленно тронулся вниз с холма, где за его спиной врастал в ночное небо Кастельмонте, замок на горе. Он остановился на дороге, вышел из машины и закурил, глядя на виноградники и ровные поля пшеницы, которые слабо угадывались внизу. Расследование зашло в тупик. Личная жизнь, похоже, тоже. Ни там ясности не предвиделось. Сверху, с темной горы, спокойно смотрел вниз древний город, повидавший немало человеческих сомнений и страданий, которые его совершенно не трогали. Ветер тихонько шевелил заросли плюща на его стенах и башнях. Древние дворцы стряхивали остатки дневного летнего зноя. Почти черное небо усыпали яркие звезды, каких не увидишь в больших городах. И туда, к звездам, тянулись зубчатые башни старого замка. А комиссару пора было ехать домой, ведь утром предстояло много работы. Утром у Луки на столе уже лежал листок с данными, запрошенными на Антонио Ченни. Всерьез идеи Саши и ее подружек он не воспринимал. А молодых людей по имени Антонио в Италии было столько, что совпадение было совсем неудивительно. Вся Сашина история вообще была чепухой. Придумали же. Откопали в архиве историю 500-летней давности и решили, что все связано. Здесь, в Тоскане, на каждом шагу история. И во многих деревнях живут те же самые люди, что и в эпоху Возрождения. Вернее, потомки людей, живших в то время. А у Данте можно было взять любую песню из Божественной комедии и найдешь совпадение фамилий в современности. При этой мысли Лука даже зауважал себя. Первым делом Данте вспомнил. Русская адвокатесса сказала бы сейчас, что в Тоскане все от мала до велика цитируют Данте. Так что никаких его интеллектуальных заслуг в этом нет. Но комиссар все равно чувствовал гордость. Не за себя так, за земляков. Информацию по Антонио Ченни он запросил по старой привычке во время расследований не упускать из виду даже ненужные на первый взгляд сведения. «Так что у нас там с этим мачо из отдела моды?» — пробормотал комиссар. Молодому человеку было лет 30. Он жил в Марьяно с матерью и дядей. Отец умер от сердечного приступа много лет назад. Семья, как и большинство в округе, держала небольшой виноградник и работала в поле. Правда, сам Антонио окончил колледж и уже 5 лет работал представителем одного из известных консорциумов высокой моды. Работка, подумал Лука, была не пыльная. Это не на ферме вкалывать. Молодой человек связывался с фешенебельными магазинами Флоренции, составлял список товаров, которые требовалось поставить, передавал эти данные в штаб-квартиру фирмы и впоследствии контролировал по интернету и по телефону, как понял Лука, процесс поставки товара. Зачем нужна такая должность? Комиссар так и не понял. Контракты на весь год заключались без участия Антонио. А технические вопросы можно было согласовать и по телефону, и по электронной почте, без лишнего менеджера. Однако должность представителя существовала и звучала солидно. Никаких компрометирующих данных на Антонио в информации не содержалось. Он несколько раз уплачивал штрафы за неправильную парковку, но этим все и исчерпывалось. «Глупость какая-то», — подумал Лука. Тем более, что портрет венецианского Антонио у художника так и не получился. Как ни старалась Алиса, о похожести, по ее словам, не вышло. Это только в сериалах раз и появился портрет. В жизни это не всегда получается. Запрашивать данные на всех молодых людей по имени Антонио от 25 до 35 лет в этих местах не было смысла. Они даже не представляли, где именно в Тоскане жил искомый субъект. По той дороге можно было ехать и во Флоренцию, и в Кастельмонте, и во множество других мест. Лоренцо, с которым связались по телефону, вообще заявил, что совершенно не запомнил нового приятеля. «Но обычный, как все», — все, что он сказал. «А откуда?» «Слушайте, я честно не помню. Он сказал, что из Тосканы, и больше мы об этом не говорили». Ничего не дала и фотография Ольги, показанная по телевидению с просьбой позвонить, если кто-то узнает эту девушку. Обычно хоть пара сумасшедших звонила. А сейчас хотя бы один звонок. Ничего. В отпуске все, что ли? Вроде еще не август. Не помог опрос ресторанов и кафе вокруг. Никто не видел светловолосую русскую девушку. Она словно появилась ниоткуда, в той оливковой роще.